Глава четвертая. Вернув чужой телефон на подоконник, я прошла на кухню и опустилась на табурет. Интересная получается история. И как это называется? Ни себе, ни людям эдакая собака на сене. Большая 100-килограммовая собака, которая предпочитает жить за большая 100-килограммовая собака, которая предпочитает жить за чужой счет, имея при этом интрижку на стороне. Ха! Опять собака. Сначала на дороге, теперь на сене. Одни собаки кругом. Неплохо устроился. Наверное, у новой любви нет собственного жилья. Бедняжка. Что ж, собственным жильем в столице везет далеко не всем. И пусть у меня это всего лишь крошечная хрущоба на окраине. Артурчик вместе с мамой прибыли откуда-то из села несколько лет назад. Зинаида Карповна быстро нашла себе друга, который также скоропостижно и скончался, успев переписать на нее квартиру, ту самую, которую они сейчас сдавали. С трудом сглотнув, я осознала очень простую и страшную мысль. Кажется, на мне женились ради бабушкиной недвижимости, по крайней мере, очень похоже на то. Иначе зачем вот это все? Да еще и содержу их, глупая. Повелась на сладкие сказки и лживые улыбки. Нет, разводиться нужно точно. Только как потом выселить дармоедов из квартиры без того, чтобы не уехать снова в больницу? На этот раз, боюсь, не в такую красивую. Да и повреждения могут быть куда значительней. Артурчик пообещал. Теперь, думаю, не обманет. До кучи к тревожным мыслям еще и голова разболелась. Пришлось выпить обезболивающее и отправиться досыпать. Утром, еле разлепив глаза после почти бессонной ночи, я привычно поплелась готовить завтрак на всю семью. Вскоре кухня наполнилась ароматами яичницы с ветчиной, кофе и поджаренного хлеба. Пока домочадцы не приползли на запах, я наслаждалась минутами драгоценного одиночества и собственным завтраком. Повертев в руках телефон, пробежалась по сообщениям. Разбирать входящие желания не было, чтобы не переживать свой выходной еще и из-за работы. Однако, увидев одно от подруги, нажала кнопку «Развернуть». С Лидой мы вместе работали и были кем-то вроде подруг по несчастью. Она недавно рассталась с мужем, и я ей дико завидовала, но девушка не понимала моей зависти. Муж ей изменил, закрутив роман с молоденькой секретаршей, а потом выгнал жену из квартиры в буквальном смысле на мороз. «Красавец! Что скажешь? Почти такой же, как мой!» Думаю, будь у Артура подобная возможность, тот с удовольствием бы ей воспользовался. Но квартира моя, а он в ней даже не прописан. Выцепила билеты на благотворительный вечер «Nordlicht Gold». «Идем», — писала Лидуся. Ох, ничего себе! За пресловутыми билетами она гонялась полгода, не меньше. Конечно, иду, только бы сбежать от этого диванного тирана и изменщика по совместительству. «Nordlicht Gold» был крупнейшим строительным холдингом. Группе их компаний принадлежали все самые масштабные столичные проекты, а за их директорами и инвесторами выстраивалась длинная очередь из поклонниц, которые спали и видели рядом с собой влиятельного мужчину. И неважно, что одна половина этих толстосумов выглядела как Санта-Клаусы, а вторая была благополучно жената. Словно издеваясь над охотницами с богатыми папиками, холдинг устраивал ежегодные благотворительные празднества, на которые стекались все сливки столицы, желавшие выгодно помелькать в новостях и подправить себе репутацию с кармой, раздав деньги на благое дело. А кому-то, бесконечно далекому от люксовой жизни, вроде нас с Лидой, было просто интересно поглазеть вблизи на этих хозяев жизни и их разряженных подруг, почти как в зоопарк сходить, контактный. Но билеты достать было не так-то просто, и я терялась в догадках, как подруге удалось это провернуть. «Офигеть! Ищу платье!» — отправила ей и открыла прихваченный из комнаты ноутбук, чтобы не забыть завершить одно важное дело. Делом пары минут было найти нужный сайт и заполнить соответствующее заявление. Прислушиваясь к звукам из комнаты, я бесшумно скользила пальцами по сенсорной клавиатуре. «Ваше заявление принято к рассмотрению». Порадовал сайт городского суда. И чем скорее они его рассмотрят, тем лучше. На основании решения суда можно будет подавать на развод. Мои губы расплылись в удовлетворенной улыбке, а я уже и забыла, когда в последний раз искренне улыбалась. После того, как нас официально разведут, я просто пойду в полицию и пожалуюсь на Артурчика за угрозы. Так будет безопаснее всего». Ведь пока мы женаты, и на мне нет отпечатков его ласковых рук, никто не может его выселить. За все эти годы продуманный муж методично и скрупулезно избавлял меня от всех знакомых и друзей, которые в теории могли бы это сделать. И теперь даже позвонить некому, не поймут. 3 года назад, говоря Артурчику «да», я наивно полагала, что буду как за каменной стеной. Тогда мне и в голову не пришло, насколько скоро мне понадобится защита от этой чертовой стены. Проснулась. Мышь раненая. Зевая и почесываясь, благоверный появился в зоне видимости. Благо, я успела закрыть ноутбук, но он заметил этот торопливый жест. Деловито оттолкнул мои руки от гаджета и снова распахнул крышку. «Ваше заявление принято. Ожидайте рассмотрения». «Черт! Забыла закрыть страничку». «Это че?» Я мрачно усмехнулась. «Хотела спросить тебя примерно то же самое. Ну и поздравить. Говорят, ты скоро станешь папой». Он застыл посреди кухни, нехорошо прищурившись. «Ты чё, в телефоне моем копалась?» «Лучшая защита — нападение. Артурчик любил нападать на слабых. Сомневаюсь, что у него хватило бы гонору хамить кому-то, кто в разы сильней». «Ты мне изменил», — ответила ровно, не поддаваясь на провокацию. «Я хочу развод». «А больше ты ничего не хочешь?» Рука мужа легла мне на шею. Очень угрожающий и тревожный жест. Я прижалась к стене с ненавистью, глядя в глаза предателя. «Будет только так, как я сказал. Тебе ясно? Будь хорошей девочкой и веди себя хорошо, иначе ты знаешь, что будет».